Хэйанского периода, 9-12 века, среди которых выделяется Сэй Сёнагон со своими записками у изголовья и образцы, появившиеся затем самурайской литературы, которые, по мнению Конрада, обрели до некоторой степени народный характер и поздние литературные произведения. Однако для раскрытия черт современных японцев особенно важны взгляды писателей, чьи труды увидели свет непосредственно после реставрации Мэйдзи, а также работы нынешнего поколения литераторов. Исходя из целей и задач настоящей книги, мы ссылаемся лишь на нескольких авторов, раскрывших, по нашему мнению, основные черты японского национального характера и позволивших нам сделать известные обобщения. Среди них следует прежде всего назвать Токутоми Рока 1868-1919 годы, который видел в крестьянине наиболее рафинированного носителя национального характера и говорил о нем как о труженике-кормильце, подчеркивал его робость, покорность и так далее. Подлинным классиком японской литературы был Рёносуке Акутагава 1892-1927 годы. За свою короткую жизнь он создал сотни новелл, повестей, бессюжетных циклов, множество статей и несколько книг стихов. Авторитет Акутагавы, как выразителя японской культуры, огромен. В Японии учреждена премия его имени, которой удостаиваются признанные произведения современников. Взгляды Акутагавы хорошо иллюстрируются, например, следующими его высказываниями. Этика. Правящая нами мораль – это отравленная капитализмом мораль феодализма. Она приносит только вред и никаких благодеяний. Благодеяние морали – это экономия времени и трудов. Вред морали – это полный паралич совести. Сильный попирает мораль, слабого мораль ласкает. Тот, кого мораль преследует, всегда стоит между сильным и слабым. Совесть не проявляется с возрастом, как борода. Чтобы приобрести совесть, требуется некоторый опыт. Может быть, совесть – источник морали, но мораль никогда еще не была источником того, что по совести считают добром. Человеческая жизнь. Человеческая жизнь похожа на Олимпийские игры под началом сумасшедшего устроителя. Мы учимся бороться с жизнью, борясь с жизнью. Тем, кто не может без негодования смотреть на такую глупую игру, лучше скорее отойти от арены. Самоубийство, несомненно, тоже хороший способ, но кто хочет оставаться на арене жизни, должен бороться, не боясь ран. Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно – смешно, обращаться несерьезно – опасно. Народ. Простые люди – здоровые консерваторы. Общественный строй, идеи, искусство, религия – все это, чтобы снискать любовь народа, должно носить печать старины. И в том, что так называемых художников народ не любит, они не всегда повинны. Обнаружить глупость народа – этим не стоит гордиться. Но обнаружить, что мы сами тоже народ – этим гордиться стоит. Японцы. Полагать, что мы, японцы, вот уже 2000 лет верны монарху и почтительны к родителям, все равно, что думать, будто Сарутахико но Микото употреблял косметику. Примечание. Сарутахико но Микото – один из синтоистских богов, отличавшийся уродством. Не пересмотреть ли потихоньку подряд все исторические факты, как они есть? В произведениях Акутагавы выведены представители различных слоев японского народа. Особую симпатию питает автор к простым людям. Эта тема находит отклик у многих его последователей. О простых людях Японии повествует в своей новелле «Сказ о горе Нараями» писатель Ситиро Фукадзава. Он рассказывает о незатейливости и строгости обыденной жизни японских крестьян, одной затерявшейся в горах деревни.